Четвертая заповедь – блаженство. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся. Что такое алчба и жажда правды? Бог создал человека праведным, безгрешным, святым. Духовную пищу была для человека правда, или преснотекущий источник правды – Господь Бог. В соединении с Богом человек не знал, что значит алкать и жаждать правды, потому что с избытком насыщался ею. Алчбу и жажду правды человек узнал тогда, когда через грех лишился праведности и отпал от источника правды Бога, в котором мог обретать вечное насыщение. Душа, лишившись через грех сродной для себя стихии правды, начала чувствовать лишение, голод и жажду, скорбь и тесноту от недостатка сродной для себя пищи. Кто из нас праведен и не томится голодом духовным? Однако, томясь этим голодом, мы не спешим насытиться. Чувство этого голода души притупилось у нас, как притупляется чувство телесного голода у тяжело больных. Мы тяжело больные грехом, ослеплены мудрованием и своей постоянно греховную, сластолюбивую, разгульную и любокорыстную жизнью. Постоянно насилуя, наконец, совсем заглушили совесть. Это бесчувственное состояние души есть греховная смерть человека, которая из временной может перейти в вечную. Мы мертвы для правды и, к несчастью, живы для мрака. Мы холодны к делу спасения своей души, укреплению спасительной веры, в то время как заповедь Спасителя призывает алкать и жаждать правды, то есть иметь сильное желание быть праведным пред Богом, веруя в Господа Иисуса Христа как Искупителя мира. Есть ли у нас желание праведной жизни? Стараемся ли мы всею силой души направлять свою волю к добру? Мы тяжко смертельно больны духом, но не ищем средств к выздоровлению. Не принимаем даже того, что предлагает нам чадолюбивая Мать Церковь, желая напоить нас целительной благодатью Божией. Как мы заботимся о своем телесном здоровье? Если увидим книгу о каких-нибудь целебных травах или услышим какой рецепт, то спешим прочесть, записать, запомнить, да и другим посоветовать. А вот поискать в книгах духовного содержания рецепт от душевного недуга, каким неизцельно страдаем, и в голову не приходит. О чем только мы не спрашиваем священников и старцев. А вот сколько из нас, хоть раз в жизни, подумали обратиться за советом, как избавиться от мучающей дурной привычки, греховного навыка. Вы скажете, что нет сейчас духовных книг, нет опытных старцев, но почти у каждого из нас есть дома самая главная книга — Евангелие. А если у кого нет этой книги, то это тоже признак крайней нерадивости. Сейчас и неверующие люди стараются приобрести Евангелие и Библию. Эта книга содержит исчерпывающие ответы на все запросы Духа, на все века жизни. Много ли мы читаем эту книгу правды? Да мы ее месяцами, годами не открываем. Церковь почти за каждым богослужением предлагает нашему вниманию это спасительное чтение. Слушаем ли мы его благоговейно и внимательно? Нет. Мы скорее считаем этот момент богослужения какой-то передышкой в молитве и заполняем это время или разговорами, или проходим взад и вперед, мешая тем, кто слушает чтение, или тянемся поправить лампады и свечи. Если стоим внешне благоговейно, то мыслью блуждаем в это время не весь где. Кто заботится о красоте своего тела, кто добивается в модном сейчас увлечении спортом каких-то результатов, посмотрите на них. Чего только не предпринимают они, не жалея ни сил, ни времени. Часами упражняются они, ограничивая себя в еде. Даже придумали новый способ лечения и обновления организма длительным голоданием. И все это предпринимается для физического здоровья, то есть для ничтожно короткого периода земной жизни. А мы, христиане, искупленные от вечной смерти, страданиями Господа нашего Иисуса Христа, не радеем о здоровье своей души, которая будет жить вечно, но или в раю с Богом, или в аду с сатаной. Путь к Богу — молитва. Если душа выздоравливает от греха, она тянется к молитве, стремится к единению в ней с Богом. А мы совсем мало молимся. Редко ходим в храм. Домашнее правило вообще стало нам в необыкновенную тяжесть. На все хватает времени, только не на молитву. Церковь предлагает нам спасительные посты для оздоровления нашего духа, для утончения духовного восприятия. Но мы тяготимся постами, отвергаем их по своему сластолюбию и невоздержанию. Какие только причины не выставляем мы, чтобы оправдать нарушение постов. А вот преподобный Серафим Саровский говорил, что на хлеб и воду еще никто не жаловался, и никто от них не умирал. Мы же придумываем себе всякие увертки и извинения относительно воздержания в пище. А кто из нас помнит еще и о посте духовном, заключающемся в обуздании страстей, усиленном самопожертвовании и делании добрых дел? Нет у нас ничего этого. Господи, прости нас, грешных, и подай, Господи, алчбу и жажду правды здесь, чтобы посредством искреннего покаяния отринуть всякую неправду и предотвратить страшный и праведный суд Твой. Ибо блаженны таким образом алчущие и жаждущие правды.